Эпилог. Сегодня с самого утра я сильно нервничала. Даже муж заметил, что со мной что-то происходит, однако списал это на волнение за открытие приюта. По случаю хорошей погоды мы выехали в открытой коляске. Бириан сидел рядом и держал меня за руку. Я любовалась короткой травкой, зеленеющей по обочинам, и чувствовала себя почти счастливой. С детьми все хорошо, приют отремонтировали, финансирование возобновилось, и градоначальник Соснового Бора взял это под свой контроль. Меня печалило лишь одно. Сегодня дети собрали свои вещи, которыми успели обрасти за зиму, и покинули студённые ключи. Теперь мы будем видеться реже, но будем обязательно, ведь эти ребята стали для меня семьей. На имя каждого из них я открыла счет в Центральном банке столицы, и к тому времени, как они подрастут, их будет ждать приятная сумма, которая поможет определиться в жизни. Когда мы подъехали, весь двор был заполнен людьми. У нового здания приюта, ставни которого еще сияли свежей краской, собралось большинство горожан Соснового Бора. История безвестной директрисы, которая оказалась наследницей одного из крупнейших состояний империи, мгновенно облетела округу. Дом презрения оказался у всех на устах. Люди строили догадки, делали предположения и проявляли любопытство. Мы с Берианом намеренно организовали гуляния с бесплатным угощением и выступлениями приглашенных артистов, чтобы привлечь как можно больше внимания к открытию. И всеми забытый уголок превратился едва ли не в центр мироздания. Уже четверо горожан подали к градоначальнику прошение, желая приобрести участки недалеко от приюта, чтобы построить там дома, пока земля не взлетела в цене. Я отказалась выступать на открытии. Это привилегия новой директрисы. Уже почти без зависти наблюдала, как Лайса в синем форменном платье и легком пиджаке, сшитыми ателье госпожи Майдоры, поднимается на подиум. Следом за ней вышел градоначальник Соснового Бора, произнес вдохновленную речь и разрезал ленточку. Я думала, на этом торжественная церемония закончится, и радостные дети наконец смогут увидеть свои обновленные спальни и классные комнаты. Но это было еще не все. «Сегодня у нас по-настоящему особенный день. И счастливый!» — сообщила Лайса. «Не только потому, что здание нашего приюта наконец отремонтировали, но и потому, что сегодня, впервые за долгое время, одна из наших воспитанниц обрела новую семью». Все зааплодировали, а я ошарашенно наблюдала, как на подиум поднимается госпожа Мидора и ее супруг. Градоначальник подмигнул мне, безошибочно отыскав взглядом. Так вот почему Бириан был такой таинственный в последние дни. Они с Лайсой готовили усыновление. Точнее, удочерение, поняла я, когда увидела, как к ним подходит Ири. Зрители замерли. «От всего сердца мы с мужем благодарим господина градоначальника и госпожу директрису Дома презрения за эту возможность». Растроганно произнесла Юлия, сжимая ручку малявки, которая доверчиво прижималась к ней, и вдруг добавила. «Однако особую признательность я хочу выразить госпоже Аделаиде Монт, благодаря которой у нас наконец появилась любимая доченька. Я увидела, как Мидора, улыбаясь, смахивает слезы и почувствовала, что у самой в глазах все расплывается. «Госпожа, госпожа!» Кто-то дергал меня за подол. Я вытерла глаза и опустила взгляд. Рядом стояли двое малышей лет 5-6. Еще подаль, в напряженных позах, застыли несколько подростков. Они явно были вместе. «Что случилось?» — поинтересовалась я у малышей. «Скажите, госпожа, как попасть жить в приют? Нам сказали, что там теперь хорошо, и можно даже найти родителей, как та девочка». «Можно», — улыбнулась я, теперь чувствуя себя по-настоящему счастливой. «Пусть я больше не директриса, но мои усилия не пропали даром, и у детей, потерявших родителей, теперь будет шанс на лучшую жизнь. Видите ту красивую даму в синем платье?» Я указала на Лайсу. «Это новая директриса приюта. Вам нужно подойти к ней». «Она добрая?» — тонким голоском спросила малышка. «Да», — ответила я, ничуть не покривив душой. Проследив взглядом и убедившись, что Лайса обратила на них внимание, я отправилась осматривать новое здание приюта. Здесь все изменилось до неузнаваемости. Исчез запах кислой капусты и застоявшейся пыли. Коридор блистал новой краской, свеженькими дубовыми полами и латунными ручками на дверях кабинетов. В левом крыле разместились классные комнаты и зимний спортзал, а еще большая гостиная, в которой можно устраивать праздничные вечера и встречаться с будущими родителями. К тому же строители переделали систему отопления. Теперь в подвале стоял паровой котел, который нагревал воду и отправлял ее по трубам, расположенным в каждой комнате. Детям больше не придется мерзнуть и ютиться в одной комнате, а печник будет следить за пожарной безопасностью. Поляна получила новую кухню, двух помощниц и столовую, в которую переделали прежнюю воспитательскую. В стене сделали проход и окошко, куда дети смогут ставить грязную посуду и при этом не будут путаться под ногами поварих. Вителею с Рыжухом мы устроили отремонтированную и утепленную конюшню. Когда Лайса пришла ко мне за советом и сказала, что выделенных денег на все не хватит, я поняла, как хочу распорядиться своим наследством. Мы решили не мелочиться и не останавливаться лишь на главном здании. Кроме конюшни, отремонтировали старые хозяйственные постройки, снеся сырые юшки, разбили парк, а осенью собирались заняться устройством фруктового сада. Мое наследство оказалось баснословным. Я уже строила планы по открытию приюта в соседних городах и написала в совет попечителей. Благодаря Дому презрения и его воспитанникам я точно знала, что не случайно попала в этот мир. «Как тебе сюрприз?» Муж подкрался ко мне, когда я с остальными посетителями осматривала новое здание приюта. «Неожиданно», — сдержанно ответила я, потому что сердилась на мужа за его скрытность и собиралась наказать молчанием. Однако долго сердиться на Иоанна я не умела, чем он беззастенчиво пользовался. Уже вечером, когда мы лежали, разнеженные и насытившиеся друг другом, сообщила новость. «Я была у доктора Врена». «Ты заболела? Что случилось?» Монт приподнялся на локте, с беспокойством всматриваясь в моё лицо. «Нет», — я улыбнулась. Обхватила лицо мужа, поцеловала и уложила обратно на подушку, а сама склонилась над ним и произнесла. «У нас будет ребенок. «Правда?» Даже в рассеянном свете свечи я видела, как загорелись глаза у Бериана. «Правда?» — моя улыбка стала еще шире. А муж бросился меня целовать. Позже, когда я уже засыпала и даже начала смотреть первый сон, Монт вдруг выдохнул с явным облегчением в голосе. «Вот хорошо. Не будешь больше переживать. Теперь у нас дома откроется свой филиал со Знавоборского приюта». Сон мгновенно испарился, я открыла глаза. «Что ты имеешь в виду?» «Наверное, стоило сообщить тебе раньше». Начало насторожило меня еще больше. «У нас в роду со стороны матери обычно рождаются близнецы или тройни. Было и по четверо младенцев. У меня есть младший брат и две сестры». «Что?» Я села в кровати. Теперь уже о сне не шло и речи. «И ты молчал?» Ошарашенная новостью, я выбралась из постели и подошла к приоткрытому на ночь окну. Мне нужно было подышать, чтобы осознать услышанное. «Ну, прости», — Ян смутился. «Я как-то не подумал». Он подошел сзади и обнял меня, привычно уткнувшись носом в волосы. Его руки удобно устроились на моей еще не округлившейся талии. Я положила сверху свои ладони. Мы вместе смотрели на зарождающийся над дальним лесом рассвет. И я теперь точно знала, что мой грех в прошлой жизни прощен. Я получила свой второй шанс.